Верны ли страшилки о нехватке нефти? 22 июля 2007 года. Национальный нефтяной совет National Petroleum Council, NPC, Соединенных Государств Америки по просьбе Министерства энергетики подготовил доклад «Суровая правда об энергии». Нефтебизнес считает, через четверть века спрос на нефть и газ раза в полтора превысит нынешний, а добыча за ним никак не поспеет, удовлетворит всего 0,9 мировой потребности. Отсюда обещана цена нефти примерно $150 за баррель, немногим дешевле доллара за литр. Когда статья писалась, нефть была раза в два дешевле, в основном потому, что доллар был далеко не нынешний. Наши аналитики поддерживают коллег. Так, по мнению экспертов Института энергетики и финансов, альтернативные источники топлива, вроде горючих сланцев или растительного сырья, станут рентабельны, когда нефть подорожает хотя бы до $120 за баррель, а все нынешние попытки их разрабатывать остаются политической саморекламной игрой. Ветряные электростанции, переработка кукурузы в спирт и прочие предметы гринписовского восторга – тема отдельного рассуждения. Но лично я не стал бы так недооценивать залежи битуминозных песков, газовых гидрантов, в основном на дне моря, и прочих природных смесей с изрядным содержанием горючей органики. Их запасы почти не разведаны. Пока хватало обычных нефти и газа, а геологические исследования нынче слишком дороги и сложны, чтобы развлекаться ими впрок, без четкого коммерческого заказа. Но даже по нынешним сведениям, запасы горючего в них не меньше, чем в классических нефтегазовых месторождениях, а добыча, пожалуй, выгодна уже при нынешнем состоянии нефтяного рынка. Да и не обязательно гадать о научной экспертизе. Уже добрый век известен способ переработки в жидкое и газообразное топливо обычного угля, а его запас, что в абсолютном измерении, что в пересчете на содержащуюся в нем энергию, превышает запасы нефти и газа на порядки. Правда, переработка сама требует изрядной энергии, да и добыча угля сложнее и рискованнее, чем нефти и газа. Поэтому синтетический бензин ощутимо дороже выработанного из обычной нефти. Да и качеством он похуже, поэтому во Второй мировой войне германские самолеты летали в основном на бензине природного происхождения, а синтетическим питались танки и автомобили. Синтетический бензин детонирует легче даже прямогонного нефтяного, не говоря уж о продуктах нефтехимии. Для снижения его детонационной способности немцы добавляли бензол. При степени сжатия, необходимой высоконапряженным по тогдашней мерке авиамоторам, бензола требуется столько, что смесь оказывается неустойчива, легко замерзает, а на заметной высоте всегда холодно, и легко расслаивается, то есть в мотор может попасть легко детонирующая фракция. Но с тех пор и технология производства, и спектр улучшающих присадок существенно усовершенствовались. Так что Южноафриканская республика, угодив в нефтяную блокаду за апартхейд, разделение представителей разных рас по правам, местам проживания и сферам деятельности, пару десятилетий жила на синтетическом бензине и от этого не шибко страдала. Правда, прямым синтезом трудно получить высокомолекулярные углеводороды, вроде дизельного топлива и смазочных масел, не говоря уж о битуме. Но их нехватку легко возместит добыча тех же битуминозных песков. Или обходный путь. Получение из угля угарного газа, а уж из него с водой, синтез любых углеводородов по мере надобности. Технология давно отработана. Словом, экспертный скепсис явно не вполне оправдан. Уже сегодня можно вполне рентабельно заменить нефть в большинстве применений. Сдерживает замену, как ни странно, всеобщая уверенность в скором обвале нефтяного рынка. Угольные шахты или современные химзаводы строятся не быстро и не дешево. А ну, как по ходу работы дойдет до конца очередной цикл технического перевооружения потребителей жидкого топлива. Нефть опять, как в 1985 и 1998, подешевеет в разы, и окупаемости инвестиций придется дожидаться еще лет 10. Цена нефти, исчисленная в золоте, лет 10 колебалась на считанные проценты. В 2011 она стала заметно падать. Но когда я пишу это примечание, еще трудно сказать, долговечен ли этот спад или просто спекулянты сменили инструмент. Приметы конца цикла уже заметны. Так, Форд нынче на грани банкротства из-за очередной, как в 1970-е, переоценки пристрастия американцев к большим мощным автомобилям. Фирменный бестселлер, здоровенный пикап F, еще недавно расходившийся на местном рынке в большем числе, чем Toyota Camry и Honda Accord вместе взятые, почти перестал продаваться, а удачного конкурента меньшим машинам в модельной линейке не нашлось. Обвал нефти сдерживается разве что падением доллара. Не так уж много в мире товаров достаточно массовых и ликвидных, куда можно вложить обесцененную республиканским правлением ради поддержания экспорта промышленных товаров заокеанскую валюту. Москвичи покупают жилье, давно задранное ажиотажным спросом, за 4000 долларов за квадратный метр. Остальные хватаются за нефть. Но если ажиотаж и валютные игры удержат рынок на высоте так долго, что инвесторы поверят в его стабильность, заводы синтеза бензина, угольные и сланцевые шахты, даже морские платформы по добыче газогидратов начнут расти как на дрожжах. Да и технологии поиска и извлечения из недр самой нефти будут совершенствоваться. Вспомним хотя бы, какую революцию произвели в свое время компьютерная обработка сейсмограмм или выдавливание нефти из пласта закачкой воды. Вряд ли этим дело ограничится. Человеческая изобретательность регулярно превосходит фантазию экспертов. Итак, цена $150 за баррель через четверть века возможна, только если всю эту четверть века республиканцы будут править Соединенными Государствами. И, как при Никсоне, как сегодня, всеми силами опускать доллар, чтобы поддержать остальные отрасли своей промышленности. Опустят его вдвое, и панический прогноз сбудется. Реальный же дефицит топлива нас не ждет.